Опустившись на четвереньки, бородач пополз под стол, за монетой. Он уже протянул дрожащую руку, когда здоровенный мертвяк, забавляясь, наступил ему каблуком на пальцы. Трясущийся бородач вопросительно поднял на него глаза. «Ага, бобо!» — сказал вурдалак. Это было то последнее и единственное, что он сказал. Других реплик упомянутого субъекта история уже не сохранила. Бородач вздохнул и закрыл глаза. В следующий миг деревянный стол подлетел к потолку. Столешница раскололась. Кровь из разбившихся стаканов еще не забрызгала стены, а скуластый, мгновенно обратившись в небывало огромного, седой шкурой волка уже отгрыз у вампира голову. Тело тяжело завалилось на бок. Приятели мертвяка вскочили, страхуя головы от летящих досок стола. Это было серьезным просчетом. Закрывая голову, теряешь динамику, не думаешь о корпусе и ногах. Прежде чем мертвяки успели собраться и атаковать, волк уже перегрыз одному бедренную артерию, мимоходом отмахнув кисть, которой мертвяк пытался защититься, и бросился снизу на горло второму. Все происходило с невероятной скоростью. Волк даже не рычал. Он действовал. Точно, жестко и расчетливо. Когда мгновение спустя он скинул морду, она была вся в крови. Чужой, холодный, позаимствованный у другого, крови вампира. Мефу достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что мертвяк уже не встанет. Раны таких размеров не зарастают даже у вампиров. Последний мертвяк, верно оценив расстановку сил, метнулся к стене, на которой висели алебарды, но добраться до алебард не успел. Волк прыгнул на него сзади, толкнул лапами в спину и сбил с ног. Послышался отвратительный, ни на что больше не похожий звук раздираемой плоти. Дав закрыла лицо руками. Для нее, рожденной в Эдеме, невыносимо было смотреть на такое. Когда несколько секунд спустя ужасные звуки смолкли, Дав решилась оторвать руки. Огромный седой волк исчез. Трясущийся бородач поднял с пола монетку и, обтерев ее о куртку неподвижно лежавшего вампира, пошатываясь, направился к стойке. Движения его вновь приобрели картонную важность, которая бывает только у алканавтов. Подошел к стойке, положил монету в кучку и жестом кутилы придвинул всю мелочь бармену. «Пожалуйста, 150!» — сказал он. Бармен, не удивляясь, взял большую бутылку с кровью и вместо 150 щедро плеснул все 200. Затем подал кому-то знак, чтобы убрались в зале. Видимо, стычки, в том числе и с подобным исходом, не были в его заведении редкостью. Бородач с полным стаканом отошел в уголок и сел за освободившийся столик. Отравителя, который сидел тут прежде, как ветром сдуло. «Кажется, кто-то сейчас достигнет нирваны», — сказал Меф. Арей кивнул. «Он и так постоянно в нирване. Во всяком случае, в человеческом воплощении. Зато в другом его воплощении с ним лучше не связываться». «Это я уже заметил. Как его зовут?» — спросил Меф. «Олаф». «Скандинавское имя». «Неудивительно. Он же варяг». «Варяг?» «А что тебя удивляет? Варяги и занесли к нам оборотничество. Наши оборотни гораздо мельче, а все потому, что были покусаны позже. И пьяницы варяги страшенные, тут уж никуда не денешься». Арей подождал, пока скуластый опустошит стакан, а затем спокойно встал и пересел за его столик. Дафна увидела, как бородач неожиданно зорко вскинул на него глазки. «Этого личины не одурачишь», — поняла Даф. Бородач и Арей обменялись всего несколькими фразами. Затем Арей встал и, опираясь на клюку, вышел из вампирни. Выждав некоторое время, за ним направился и бородач. Дафне, Мефу и Улите осталось лишь последовать за ними. Арей и Скуластый быстро шли куда-то. Арей впереди, а варяг, оживленно жестикулируя, чуть позади. Он словно оправдывался, но одновременно было заметно, что и особого страха перед бароном мрака он не испытывает. Арей и его спутник свернули в проулок, затем еще в один, и неожиданно оказались у низкой избушки, вросшей в землю почти по крышу. Олаф толкнул дверь, пропустил вперед Арея и вошел сам. Внутри оказалось неожиданно просторно. На стене висели два меча и боевой топор. Мечи были обычные, разве что заговоренные на удачливость, но зато вокруг топора Меф заметил синеватую потрескивающую ауру. Все это Буслаев обнаружил, когда и сам заглянул в дом. «Ну а это еще кто?» — хмуро поинтересовался у Арея Олаф. Его маленькие медвежьи глазки смотрели вглубь, до самого дна, не смущаясь личинами. «Мой ученик, Мефодий Буслаев!» «О-о-о!» — понимающе отозвался Олаф, больше ничем не выразив удивления. У себя дома он сразу стал трезвее. Надобность притворяться уже отпала. «А это, конечно, Улита», — сказал Олаф, не столько спрашивая, сколько утверждая. Улита подняла руку и пошевелила пальцами, делая ку-ку. «Не обращайте на меня внимания. Меня нету. Я коробочка от тени отца Гамлета. Меня укусила овечка пофигизма», — сказала она. «Надеюсь, это не заразно?» — поинтересовалась Дав. «Сейчас чихну на тебя. Узнаем», — пообещала Улита. «Светлая», — продолжал Олаф, без интереса взглянув на Дафну. Он даже не потрудился произнести обычного «А это кто?». Дафне это не понравилось. Она всегда верно следовала ритуалу вежливости, о котором Меф порой издевательски отзывался. «Ну что, повиляла хвостиком?» «Да, я действительно светлая. Больше по существу проблемы вам ничего не хочется добавить?» — произнесла она с вызовом. Улита в восторге показала Дав большой палец. Что до Олафа, то он словно и не услышал. Дафна с досадой на собственную оплошность подумала, что варяги полутонов не понимают. Когда Олаф отвернулся, Улита быстро и весело ткнула Дафну локтем. «Ну что, не пробила его толстой шкуры? Не кисни!» Олаф присел на дубовую лавку, покрытую медвежьей шкурой. «Я ждал вас раньше. Вчера, позавчера», — сообщил он Арею. Арей без церемоний пнул лавку, и Олаф скатился на пол. «Ах, ждал! Я сердит! Почему не предупредил сразу?» — прорычал мечник. Олаф ухмыльнулся, даже не пытаясь встать. «А как предупредить-то? Лысая гора под колпаком. Попасть сюда просто, как и прежде. А вот на выходе... Маги, вампиры, ведьмы. Народ просто исчезает. Тихо сидят по норам и ждут, пока тучу пронесет. Кощеев активно делает вид, что ничего не происходит. А сам дрожит, как заяц на электрическом стуле», — спокойно сказал Олаф. «А телепортанты тоже исчезают?» — недоверчиво спросил Меф. Олаф провел большим пальцем по шее, показывая, что происходит с обратными телепортантами. «Скажи светлое слово за глоту. Думаешь, Арей просто так страховался?» — шепнула Мефу Улита. «Ты видел тела наших агентов?» — спросил Арей. «Само собой. Я прибыл почти сразу, еще до городской стражи. Сразу, как только перестал ощущать их мыслепотоки. Опиши их. Чего тут описывать? Выпиты глаза и мозг. Череп изнутри оплавлен. Оружие осталось в ножнах. Перстень у Альфонсины холодный. Никакого прямого боевого контакта. Ближе 10 шагов к ним никто не подходил». Меф догадался, что Альфонсиной звали убитую ведьму, остальные двое были вампиры. «Сопротивление, конечно, никто оказать не успел. Кажется, Герард и Фридрих были неплохими бойцами», — сказал Арей. «Какое там сопротивление? Если все длилось больше 2 секунд, можете отрезать мне голову», — сказал Олаф. Арей недобро прищурился. «Чумное кладбище? Там же, где всегда?» — спросил он. «Да», — ответил Олаф. «Но как Альфонсина догадалась? Почти 4 сотни лет ходом не пользовались. Олаф облизал губы. Накануне там видели свечение. Во враге, у общих могил. Я узнал об этом уже после, торопливо добавил он. Арий наклонился к нему и что-то быстро спросил. Спросил совсем тихо, но Дафна все равно услышала. Слух у рожденных в Эдеме очень чуткий. «Багровая или светло-розовая с ободом?» «Багровая», — без промедления ответил Олаф. На секунду лицо Арея окаменело, как маска. Дафна разобрала, что он негромко ответил. «Вот как? Что ж, пусть будет багровая». Арей коротко кивнул и, не прощаясь, направился к двери. Олаф не удивился. Он продолжал лежать на полу, видно, решив, что раз он оказался тут, то можно и вздремнуть. Похоже, банальная вежливость так же мало входила в традиционные ценности варягов, как и в ценности Арея. Улита, Дафна и Мефодий потянулись за шефом. «Удачно выбраться! На вашем месте я бы пошел черной гарью, а за гарью сразу нырнул бы в лес. Хоть и жалкий, но шанс прорваться есть», — напутствовал их Олаф. «Ничего себе!» — изумился Меф. «Говорить стражу, начальнику русского отдела, лучшему мечнику мрака, что у него есть жалкий шанс?» «Хорошо, так мы и поступим. Ты с нами не пойдешь?» — спросил Арий, не оборачиваясь. «Нет, я ветхий старичок», — отвечал Олаф. Меф удивленно посмотрел на распираемую силой рубаху варяга. «Вы это о себе?» «Не туда смотришь, наследник. Я духом ветхий старичок. Когда из шампанского выходит газ, бутылкой еще можно драться. Ну да это уже совсем не то», — спокойно отвечал Олаф.